Четвертая глава. Шаг четвертый. Интеграция. «А я вас ждал. Надеюсь, что вы все же сумели адаптировать для себя вышеизложенную информацию, и что гораздо важнее, вы действительно научились жить осознанно. Я надеюсь, что теперь вы не просто прослушиваете эти строки, а действительно наслаждаетесь самим фактом прослушивания, горячим напитком, сопровождающим эту книгу, запахом свеженапечатанных листов, ароматом комнаты, шумом машин за окном и стучащими по подоконнику каплями. Я очень надеюсь, что вы научились чувствовать себя живым, потому что следующий, то бишь четвертый шаг, непосредственно базируется на третьем. Даже более того, я ведь не зря еще в далеком предисловии сформулировал описательную характеристику этого материала как список последовательно выполняемых задач. И знаете почему? Потому что в этой методике вообще все шаги последовательно взаимосвязаны друг с другом. И каждый последующий – это чуть более углубленная адаптация предыдущего. И именно поэтому я настаиваю. Если вы все еще чувствуете, что предыдущий шаг был вами недостаточно пройден, что вы не овладели в достаточной мере умением чувствовать каждый момент, то прошу вас, вернитесь в предыдущую главу и пройдите ее еще раз, и еще раз, и еще раз. Пройдите ее столько раз, сколько потребуется для того, чтобы в вас все же выработалось это умение чувствовать себя живым. Я настаиваю лишь потому, что я действительно заинтересован в том, чтобы вам помочь. Но если вы будете наплевательски относиться к моим рекомендациям, к моей системе и предложенным здесь задачам, не выкладываясь по полной, то получается, что, во-первых, я зря столько времени потратил на создание этой системы и ее адаптацию путем трансформирования личного образа жизни в читабельный материал. И это как минимум неприятно. Потому как я бы мог написать куда красивее бесполезную информацию вместо того, чтобы через словесные дебри пытаться оформить рабочую систему в комфортный для восприятия вид. Во-вторых, вы ведь все же вложили какое-то, пусть и мизерное, но все же количество ваших личных финансовых ресурсов, которые в случае несоблюдения вами моих рекомендаций фактически получаются выброшенными на ветер. А ведь это иррационально. В конце концов, вы могли бы купить что-то более полезное, ну, хотя бы жвачку, например. В общем, я правда заинтересован в ваших изменениях и прошу постараться мне с этим помочь. Я действительно на вас надеюсь, так что давайте продолжать. И если вы уже научились ощущать себя живым, постоянно, и научились наслаждаться и чувствовать момент 24/7, то предлагаю приступить к следующему шагу. Суть которого заключается в необходимости научиться чувствовать мир вокруг так же, как вы научились чувствовать себя. И первым делом необходимо принять объективное положение вещей, которое обстоит следующим образом. В абсолютной независимости от ваших личных самоощущений, абсолютно невзирая на список совершаемых вами ежедневных действий, ваших достижений, ваших эмоций, ваших планов на жизнь и даже на тот факт, живете ли вы или существуете, а также вне зависимости от того, как лично вы относитесь к миру или к окружающей вас действительности, совершенно точно можно утверждать, что мир ни на секунду не прекращает жить своей жизнью. И его жизнь не прекращается и не останавливается никогда. Кроме того, жизнь планеты, а также жизнь мира вокруг вас абсолютно никак не коррелирует с вашими личными достижениями или взглядами, с вашим позиционированием, самоощущением или настроением. Мир вокруг бурлит новшествами, открытиями, событиями, историями, ужасами и прелестями, инновациями и циклической модой на классику, и даже тем, что нас наиболее интересует конкретно в этот момент. Он кишит возможностями. Именно эта его составляющая в данный момент нас особенно интересует. Ведь по большому счету вы сюда за ними и пришли, не так ли? Вы ведь не просто желаете перестроить себя, хотя само собой разумеется, это все же одна из базовых причин, которая могла вас сюда привести, но тем не менее. Совершенно точно вы желаете перестроить себя не просто так. Ваша автоперестройка неоспоримо нужна как и для улучшения вашего самоощущения, так и для того, чтобы вы сумели видеть и использовать возможности. И если вы не глупец, а совершенно точно вы не глупец, потому как, невзирая на солидно замороченную упаковку материала, вы все же сумели дойти уже до 4-го шага из 10, а значит, вы также желаете максимально продуктивно и наиболее приятно провести выделенный вам отрезок времени в этом мире. Соответственно, скорее всего, вы так же, как и весомая часть решивших меняться, желаете заработать свой первый миллион, а также последующие миллионы, и это отлично. Вы ведь тоже хотите жить по-человечески, желаете высыпаться, вкусно кушать, иметь возможность радовать себя и близких вам людей, желаете покупать что-то, не планируя бюджет на месяц, баловать себя и того, кто вам дорог. Это действительно круто, если вы желаете покинуть лигу середнячков и перейти в высшую лигу, представителей сильных мира сего. Но скажу прямо, чтобы это все стало реальностью, вам жизненно необходимо научиться видеть возможности. Тут такое дело. Быть может, вы ждете, что кто-то сторонний даст вам конкретную схему, как заработать первый миллион или как открыть собственный стартап. Кто-то скажет вам, что конкретно нужно сделать, чтобы стать миллионером, но извините, такого вам не даст никто. И не потому, что в мире полно алчных и жадных людей, которые принципиально не желают делиться, совсем нет. Просто никто и сам ничего толком не знает. Ведь на самом деле попросту не существует уникальных схем заработать. Все, что касается этого вектора, зависит от слишком многих факторов, которые, собственно говоря, напрямую зависят от вас. Ваша возможность преуспеть коррелирует непосредственно со спецификой вашего мышления, с особенностями окружающих вас локаций, с вашей средой обитания, окружающего социума, ну и так далее. Никто лучше вас не способен придумать схему, как конкретно вам заработать тот же лям. Но дело в том, что в основной своей массе люди совершенно не обращают внимания на собственные мысли и идеи, не обращают внимания на окружающую их действительность, на потребности социума вокруг них и, соответственно, не обращают внимания на существующие вокруг них возможности. Зачастую люди так сфокусированы на чужих схемах подняться и так усердно пытаются их адаптировать и использовать, что совершенно забивают на собственные идеи. А ведь реальность преуспевания обстоит таким образом, что чужие схемы и идеи не сработают. Вот, допустим, опиши я вам свой личный путь и расскажи я вам, как поднимался мой первый миллион. Думаю, что вы совершенно точно не сможете провернуть это так же успешно, как провернул это я. И с вероятностью в 90% вы даже не поймете мою схему, равно как и я не понял бы вашу. Рыть в том направлении, куда не тянет, чтобы заработать денег, вершина глупости. И не потому, что это вроде как неправильно или заезжено, совсем нет. Это глупо лишь по той причине, что это не сработает. Заметьте, что в основном все более-менее успешные и преуспевающие люди делают то, что им нравится. Разумеется, на самом старте они увидели обширное множество различных возможностей, но тем не менее они выбрали свою. Я ответственно заявляю, что окружающий мир кишит возможностями. Они бурлят, высовываются из каждого окна, маячат за витринами магазинов, высовываются из-за рекламных баннеров, и они абсолютно не прячутся и не маскируются, но тем не менее их все равно никто не замечает. Потому что все ищут знакомые и чьи-то отработанные схемы и возможности. В данную минуту я предлагаю вам перестать обесценивать собственные идеи и витающие вокруг вас возможности. И именно поэтому ваша сегодняшняя задача заключается именно в том, чтобы научиться замечать и видеть возможности вокруг вас. Следующий шаг заключается в том, что вам необходимо научиться видеть возможности везде и во всем. А вот для того, чтобы научиться видеть возможности, которые предоставляет вам планета и которые пестрят в окружающих вас локациях, для начала необходимо научиться чувствовать окружающий мир и жизнь вокруг вас. Довольно характерной чертой любого современного человека является привычка проживать свой ежедневный цикл в собственном мире, так сказать, абстрагируясь от окружающей действительности. Обычно каждый среднестатистический человек классически зацикливается на собственном окружении, на каких-то характерных для него личных убеждениях и взглядах, каких-либо определенных задачах и планах и практически необратимо утрачивает уникальную возможность смотреть на мир объективно. Каждый неизбежно проживает свою жизнь в своем собственном мирке, словно в одной из миллиарда дополнительных реальностей. Но все же, если вы действительно желаете преуспеть в жизни, то вам необходимо отказаться от классической привычки концентрироваться исключительно на личном мирке и научиться смотреть вокруг, видеть и чувствовать окружающую вас реальность. Мне думается, что вы и сами замечали такую особенность, характерную для многих, что зачастую человек, который участвует с вами в диалоге или переписке, на самом деле совершенно не вникает в суть ваших слов. Он абсолютно не проникается теми вещами, которыми вы с ними делитесь. Он попросту ждет своей очереди заговорить. Уверен, что вы ежедневно слышите сотни различных историй от знакомых, побочно в ваши уши влетают диалоги абсолютных незнакомцев на остановках, в общественном транспорте, очередях в магазинах, и вы ежедневно являетесь свидетелем десятков самых различных ссор, чьих-то личных переживаний, разнообразной пестрящей рекламы, личных диалогов сторонних людей на улицах, а также тысяч разноплановых эмоций всего спектра упомянутых выше людей, ну и так далее. Вполне возможно, что вы один из тех, кто собственноручно выключает фон окружающего вас мира и создает свой фон с помощью наушников и музыки. Хотя, отбросив эмоции и доверившись статистике, вы с вероятностью в 99%, так же, как и многие другие, попросту не обращаете внимания на окружающую вас действительность. Но как раз следующий шаг в предложенной здесь системе заключается именно в необходимости интегрироваться в социум и научиться его и слушать, и слышать. Попробуйте в течение следующих суток не использовать наушники в качестве фонового шума. Постарайтесь не перебивать и внимательно слушать то, о чем вам говорит каждый ваш собеседник. Попробуйте потратить целые сутки исключительно на то, чтобы вникать в суть случайно услышанных вами диалогов, в любой из локаций, в которых вы бываете. Попробуйте обращать внимание на людей на улице, рассматривать витрины и рекламные баннеры, слушать случайное чужое мнение, при всем при этом постарайтесь реализовать необходимость не перебивать и не делиться своими мыслями. Не пытайтесь вклиниться в чей-то диалог лишь для того, чтобы рассказать увлекательную историю или поделиться убойной шуткой, которую вы узнали на выходных. Не пытайтесь прервать чей-то диалог, чтобы поделиться собственным мнением касательно обсуждаемой ими ситуации. Постарайтесь давать людям шанс максимально высказаться и впитывайте это. Впитывайте абсолютно все, что вам придется услышать на протяжении этого времени, и старайтесь анализировать услышанное, трансформируя полученный материал в какие-то конкретные личные выводы. Попробуйте оставить приоритетом подход держаться на расстоянии от желания заговорить и постарайтесь научиться слушать. Это действительно крайне необходимо для зарождения, а также для развития навыков управления людьми и в конечном результате для повышения эффективности личной самореализации. Этот навык необходим для того, чтобы выработать в себе умение понимать суть человеческого мышления и теологию чьих-то решений и поступков. Это необходимо для реализации возможности замечать варианты и использовать ту или иную ситуацию себе во благо, для умения замечать возможности и использовать их. И в конечном итоге этот навык неизбежно приведет вас к вашей личной успешной самореализации. Без шуток. На самом деле это крайне важное умение, потому что помимо бесполезной, по сути, услышанной вами информации, вы также имеете возможность каждый день слышать или замечать хотя бы по одному варианту, как преуспеть или как минимум неплохо заработать. Думаю, что не стоит ходить вокруг да около, поэтому предлагаю вам попробовать обыграть это утверждение на теоретическом примере. Для более четкого понимания предложенного мною примера уточню, что, быть может, вы знаете о том, что зачастую успех и ценник акций тех или иных компаний и корпораций вовсе не зависит от их фактического уставного капитала, мощности ежегодного производства, текущего оборота товаров или определенной квартальной прибыли. Зачастую ценник акций обеспечивается по большей части исключительно общественным мнением о той или иной корпорации. Вы наверняка знаете эту любопытную историю про твит Илона Маска. Если же нет, то суть была вот в чем. Как-то раз Илон Маск твитнул о том, что, дословно цитирую, «стоимость акций Tesla слишком велика. Имхо». И буквально в этот же вечер стоимость акций компании упала на 10%, а капитализация компании упала почти на 15 миллиардов долларов. И суть здесь в том, что, невзирая на этот твит, компания оставалась на том же уровне развития, не было абсолютно никаких очевидных или доступных средствам массовой информации знаний о провалах компании, каких-либо внутренних обвалах производства или любых других происшествиях, способных повлиять на ценник акций. Ничего, что бы могло зависеть от самой компании, ее мощности и оборотов производства, ничего, что могло бы непосредственно повлиять на цену акций, не произошло. Обвал акций компании произошел исключительно из-за твита Илона Маска, и, следовательно, вполне обоснованно следует вывод, что, собственно говоря, сам факт падения цены акций ограничивался и обуславливался исключительно общественным мнением, сформированным эмоциональным ответом на прочитанное сообщение. По большому счету, ровно таким же образом обстоят дела и с ценой акций любых прочих компаний. Основываясь на этом знании и на понимании того, что интеграция в социум дает возможность видеть различные варианты заработать, а также дает доступ чувствовать ниточки, потянув за которые есть неплохие шансы реализоваться, попробуем смоделировать наглядную теоретическую ситуацию. Попробуйте представить, что вы работаете на должности бухгалтера, финансиста, продавца или юриста в одном средненьком производственном цеху одного средненького по значимости завода. И вот вы приобрели мою книгу и успешно следуете моим рекомендациям, вот вы приняли себя, синтезировали собственный вектор, ежедневно выполняете необходимый список задач. Также вы действительно научились осознанности, чувствуете себя живым и уже выполняете следующий шаг текущей главы по интеграции в социум. Вы слушаете и слышите, вы замечаете и видите, и, к примеру, вот лично вы стали свидетелем следующей ситуации. Вы подметили, что к вашему директору пришел какой-то человек в костюме, и вы, соответственно, навострили ушки, не нарочно подслушивали, разумеется, а просто слушали, минимизируя вероятность упустить возможность. И внимательно слушая, вы стали свидетелем диалога о том, что ваш директор договаривается с поставщиком о поставке нового оборудования в течение текущего месяца, а также планирует запустить увеличенное производство с 1 числа. Но пока идет реорганизация, то логично, что в этом месяце производство будет приостановлено. Конкретно эта ситуация вам ничего интересного не сообщила. И, к сожалению, возможности заработать не предложила, но, тем не менее, поскольку вы уже выработали в себе привычку слушать, то эта информация отложилась у вас на подкорке. Проходит еще несколько часов, и ваш рабочий день подходит к концу. Вы вышли из здания и направились домой. Вот вы приходите домой после тяжелого трудового дня, делаете себе салатик из сельдерея и морской капусты, садитесь перед телевизором и начинаете поглощать излучение монитора. Листая телеканалы один за другим, вы вдруг натыкаетесь на новости о заводе, на котором вы работаете, и решаете послушать, что же о вас говорят. Вы внимательно слушаете новости, и вот диктор вещает, что на вашем заводе, по его личному мнению, назревают какие-то проблемы, ведь за текущий месяц не было выпущено ни одного товара. Видимо, телеканалу чем-то нужно было заполнять эфирное время. И редакторы программы не стали сильно разбираться и вдаваться в подробности, решив выдать все за чистую монету. А тем временем внизу экрана телевизора бегущей строкой плывут цены на акции местных производителей. И поскольку вы научились смотреть и видеть, вы отмечаете, что ценник акций вашего завода чуть ли не в 40 раз упал в цене. Видимо, те, кто слушают новости, приняли их за чистую монету и решили поскорее избавиться от убыточных акций, опасаясь, что в ближайшем будущем они станут простыми владельцами бесполезных бумажек. Итак, что мы имеем на данный момент? Первая ниточка – это то, что вы стали свидетелем диалога между директором и поставщиком, а значит, вы заведомо знаете, что на самом деле у вашего завода банальный месячный простой из-за реновации и модернизации производства, и фактически никаких реальных проблем у завода нет. Вторая ниточка заключается в том, что вы осведомлены о том, что общественность как раз обратно убеждена в факте убыточности этого предприятия и сливает акции, стремясь избавиться от убыточных активов, и что ценник акций завода фактически пал до уровня «продам за копейки». Теперь же давайте попробуем собрать все ниточки в клубок. Основываясь на совокупности всей информации, свидетелем которой вы сегодня стали, вы логически можете сделать простой вывод, что текущее падение цены на акции – это лишь временное явление, и что буквально через месяц акции этого завода восстановятся в цене и пойдут только вверх за счет потенциального прироста производственной мощности. Учитывая все ниточки, которые вы сумели собрать, лишь с помощью ваших умений осознанно жить, замечать детали, подмечать нюансы, смотреть и видеть, слушать и слышать, вы можете все обдумать и принять правильное решение сыграть на падении ценника акции, прикупить себе по низкой цене их несколько тысяч, затем выждать пару месяцев до той поры, когда ценник акций снова наберет обороты и станет гораздо выше, учитывая апгрейд завода, и продать их. Причем вполне вероятно тому же, у кого вы их и купили, но уже в сотни раз дороже, сделав таким образом на ровном месте несколько десятков тысяч долларов из какой-то вложенной тысячи. Но прошу отметить, что вся вышеупомянутая схема была бы абсолютно невозможной в реализации, пропустив вы хотя бы один этап. Если бы в момент того, как проходил диалог директора с поставщиком, вы бы выключили фоновый мир и слушали в наушниках релаксирующую музыку на полной громкости, или же вместо того, чтобы развивать в себе желание искать нюансы и постоянно развиваться, вы бы проскроллили телеканалы до какой-нибудь развлекательной передачи и засели на ней, то система бы не сработала. И вероятнее всего, вы бы продолжали винить всех вокруг в собственном застое. На самом деле все довольно просто из-за банальной привычки хронически жить в своем собственном мирке. Вы бы не то что упустили шанс, вы бы даже никогда и не узнали, что этот самый шанс у вас был. Это утрированный пример, вне всяких сомнений здесь важно лишь уловить суть. Насколько важна интеграция в социум и необходимость научиться слушать и слышать. Кроме того, помимо необходимости научиться слушать и слышать, я пишу эти два слова рядом, потому как, хоть они и звучат довольно похоже, все же они отражают совершенно различные исходы одного процесса. Нужно еще и научиться видеть. Умение подмечать детали, поверьте, в конечном итоге неизбежно сыграет вам на руку. То, как человек выглядит, выспался ли он, какие-то детали его внешнего вида, привычка шмыгать носом, важно абсолютно все. От пачки сигарет до заставки Audi на телефоне. Умение видеть подобные детали дает возможность легко находить общий язык и темы для диалога с тем или иным человеком. Кроме того, если вы постараетесь отринуть классический подход с восприятием человека по тому, как он сам себя позиционирует, то вы приобретете еще одну уникальную возможность рационально и объективно оценивать человека и вырабатывать собственное отношение к нему, базируясь на объективных фактах и личных выводах. Зачастую обычный человек абсолютно не таков, каким он хочет себя выставить и показать. Если хронически отключать ментальный рентген и смотреть поверхностно, не вгрызаясь в суть вашего собеседника, его истинные мотивы, желания, в то, насколько он с вами честен, то у вас есть все шансы утратить возможность видеть человека насквозь и проиграть в социальной игре. И только в том случае, если вы научитесь присматриваться к человеку и подмечать детали, то вы сможете составлять полноценное и, что самое главное, верное мнение о том, кто на самом деле стоит перед вами. Вот, к примеру, если человек постоянно утверждает, что он добродушный и любит животных, но когда вы прогуливались до магазина, он нарочно пнул камень и случайно попал в проходившего мимо бродячего пса, то это самый первый звоночек, который должен натолкнуть вас на мысль, что перед вами вовсе не тот человек, каким он пытается казаться. И здесь суть не в том, что конкретно вас пытаются надуть, чтобы что-то от вас получить, нет. Проблема зачастую кроется в другом. Просто классический человек, который не уделял себе время и не расставлял каких-то личных приоритетов, зачастую и сам не знает, какой он на самом деле. Он тот, кем ему следует быть в том или ином социальном кругу. Он банально привык хронически подстраиваться под любое окружение, и, соответственно, он подстраивается под вас. Он соблюдает стандартный социальный договор, маскируясь под социум вокруг него, но если вы научитесь замечать мельчайшие детали, быть может, вы будете знать о том, кто на самом деле стоит перед вами гораздо раньше, чем это осознает он сам. В каком-то смысле умение видеть и подмечать детали можно назвать дедукцией, но это немного утрированное и фешенебельное определение, потому как сам этап умения анализировать увиденное гораздо сложнее. Но на этом этапе вашей задачей является необходимость научиться слушать, видеть и подмечать детали. Это не совсем простая задача, разумеется, но она не менее важна, нежели все предыдущие и последующие. В конечном итоге, как вы и сами могли отметить, все этапы этой книги взаимосвязаны, и они взаимно облегчают выполнение друг друга. Если вы с самого начала выполняли мои рекомендации и составили свой личный план действий и задач, которые вам следует обдумать, а также собрали свой ежедневный цикл из последовательно выполняемых задач, то как раз их осознанное, ежедневное выполнение вырабатывает в вас умение наслаждаться моментом, следуя долгосрочному плану. Если вы правда учитесь наслаждаться моментом, при условии, что на самом старте вы сумели принять свой исходник и вас не парит 24/7 факт вашей личной несостоятельности на данном этапе, потому как вы ежедневно работаете над исправлением этих нюансов и чувствуете неумолимое приближение результата, то для вас не составит труда интегрироваться в социум и, по факту наслаждения моментом и концентрации на текущем событии, уделять время тому, чтобы подмечать детали, замечать нюансы и слушать все, что пролетает мимо вас. К слову, сейчас самое время еще раз оценить, насколько лично вы сумели погрузиться и адаптироваться к выполнению выше поставленных задач. Быть может, сейчас самое время начать заново? Также хотелось бы добавить, что самой сложной задачей для большей части населения на данном этапе является необходимость заткнуться и научиться молчать. Ведь если перестать бесконечно испражняться через рот, подтирая пустоту словесной бумажкой, то это неизбежно приводит к формированию собственных мыслей и идей. Это крайне удивительная способность – молчать. Поэтому для упрощения текущего шага по интеграции в социум упаковываю в концовочку этой главы вам следующий чит-код. В каком-то смысле предлагаю вам первой задачей с самого первого дня по выполнению шага по интеграции выбрать именно сутки молчания. Попробуйте на целые сутки закрыть на замок речевой аппарат и не проронить ни слова. Поверьте, для 99% людей такая задачка из разряда невыполнимых. Но если вы не сломаетесь от желания поделиться личными мыслями, не прогнетесь под желание пошутить, сказать кому-то что-то очень важное, то гарантированно, что уже к вечеру вы будете ощущать необычайную легкость в голове, и уже никогда вам не захочется так много говорить, как вы делали это раньше. Если вы делали это раньше, разумеется. А также в вашей голове начнут генерироваться идеи и строиться планы, и вы узнаете новое, удивительное ощущение их автономности.